Арзамас и Дом культуры Льва Лурье представляют курс Льва Лурье «Последние Романовы» от Александра I до Николая II. Лекция 5. Николай II. Хозяин земли русской и роковая роль случая. Николай II провел счастливую юность, типичную для русского великого князя, для цесаревича. Это прежде всего была военная служба. Он служил в элитном Преображенском полку, дослужился до командира 1-го батальона. И надо сказать, что эта военная среда, она его и сформировала. Ни с кем Николаю II не было так легко, как с военными людьми. И когда ему хотелось отдохнуть, то он шел в какое-нибудь полковое собрание, не пропускал ни одного полкового праздника. Союз простых, но при этом изысканно воспитанных гвардейских офицеров, интересующихся спортом, французским театром, Конан Дойлем, чем-нибудь таким простым, не политикой, не какой-то высокой культурой, оно ему нравилось. Я думаю, что легко себе представить Николая II в обществе, например, Алексея Вронского, примерно такого типа они были люди, хотя он, конечно, Николай II не был таким красавцем. Имея такого грубого, все решающего, все берущего на себя отца, довольно трудно вырасти самостоятельным человеком, иметь свою точку зрения. И хотя Александр III всячески старался приохотить сына к государственному управлению, и Николай II всегда был очень послушным мальчиком, он делал это скорее формально. Ну, в частности, он председательствовал в комиссии по величайшей стройке времен Александра III Сибирского железнодорожного пути. Но фактическим председателем был Сергей Витте, который как раз и отмечается в воспоминаниях, что Николай II особой инициативы не проявлял, хотя на все совещания являлся исправно. И вот в 1894 году молодой человек становится во главе русского государства. Ему 26 лет. Это, в общем, рано для того, чтобы стать императором. Можно сказать, что царствование Николая II делится на две части. Первая часть до 9 января 1905 года, и вторая часть между двумя революциями, между январем 5 и февралем 1917 года. Начало царствования не предвещало никаких гроз, и хотя какие-то неприятные предзнаменования случались, катастрофа во время коронации, когда несколько сотен людей были задавлены в страшной давке Ходынка, и которая произошла в значительной степени потому, что дядя Николая II, великий князь Сергей Александрович, генерал-губернатор Москвы, не сумел организовать раздачу подарков коронации таким образом, чтобы была соблюдена безопасность. И при этом великий князь Сергей Александрович не был никоим образом наказан за эту катастрофу, что, конечно, общественное мнение не забыло Николаю II до конца его жизни. Промышленность продолжала развиваться невероятными темпами. Можно сказать, что Россия знала 4 таких мощных экономических подъема. 2 как раз это 1890-е годы, вот эта самая революция Витте, о предпосылках которых я рассказывал, когда говорил об Александре III. И вторая будет при премьер-министре Петре Аркадьевиче Столыпине и вплоть до Первой мировой войны. В эти годы валовый национальный продукт России в 90-е годы и в 10-е годы практически за 5-6 лет удвоился. Ну, бурно, но со страшными жертвами росла советская экономика в годы первых пятилеток, и первые 2 срока президента Путина тоже были необычайно удачные. Итак, 90-е годы – мощный рост интеллигенции, быстрый рост городов. Петербург из миллионного города превращается постепенно в 2-миллионный город. Более быстрыми темпами растет Москва, которая еще не перегнала Петербург, догоняет его. Потом шли Варшава, потом Одесса, потом Киев. Строятся железные дороги, растет импорт, тиражи книг. Спрос на книжки, тиражи выросли во много-много раз. Еще не появился, не стало доминирующим искусством кино. И поэтому это золотые годы для русского театра, русской литературы, русской музыки и так далее. Но появление двух новых многочисленных городских сословий, пролетариата и интеллигенции, враждебно настроенных к режиму, означали приближение его конца. Почему? Промышленные рабочие в России, особенно в крупных городах, прежде всего рабочие по металлу, металлисты, они были примерно в материальном положении устроены, как сейчас водители-дальнобойщики. То есть неплохо. Нельзя сказать, чтобы это было богатство, но это позволяло им жить в отдельных квартирах, сдавая, правда, несколько комнат молодым рабочим с того же предприятия, на котором они работали. Это позволяло им следить за тем, чтобы жена носила правильную шляпку, чтобы у нее было пальто, иметь костюм «тройка», иногда ходить в народный дом слушать Шаляпина. То есть рабочие по своему положению были, что называется, low middle class. Но система образования, система просвещения и вообще система управления Россией не подразумевала скачок из сословия в сословие. Сословия были замкнуты в себе. Это значит, что не получивший гимназического образования или образования в реальном училище, человек никогда не мог быть не только инженером, но и мастером. И среди рабочих, а это был естественный отбор, лучшие, самые энергичные крестьяне покидали деревню и становились фабричными рабочими, среди рабочих было много тех, в груди у которых жил Наполеон. То есть людей, которые были предназначены для чего-то большего, но в той системе, в которой царствовал Николай II, никаких шансов добиться этого было невозможно. Если бы в 17 году не произошла революция, Алексей Косыгин по стопам своего отца трудился бы на каком-нибудь предприятии Выборгской стороны, Никита Хрущев продолжал заниматься ремонтом электричества на шахтах, а Георгий Жуков был бы приказчиком или сапожником у себя в Калужской деревне. Энергия вулканическая, которая жила в массе, прежде всего в городской массе рабочих, с детства привыкших к насилию, становилась важной угрозой для русского государства. Ну и интеллигенция в отсутствии свободы печати, при отсутствии выборов, при отсутствии представительной власти по-настоящему, никаких шансов на то, чтобы участвовать в управлении государством, быть услышанным, они не имели. И гвардейские офицеры, любители Билки Коллинза и песен Веры Паниной, цыганских романсов, они так и продолжали править Россией до 17 года, чтобы потом проиграть гражданскую войну и уехать в эмиграцию, и проиграть части русской интеллигенции. В гражданской войне выяснилось, что профессиональный революционер Фрунзе или поручик Тухачевский, или унтер Чапаев и унтер Будённый командуют армиями и фронтами не хуже, чем выпускники военных академий, офицеры генштаба, офицеры Преображенского и Семеновского полков. Николай II оказался администратором гораздо худшим, чем его отец Александр III. В 1897 году в России состоялась перепись населения, в которой нужно было указать, чем человек занимается. И Николай II написал в этой графе знаменитую фразу «Хозяин земли русской». То есть Николай II ощущал свою ответственность, каждый день он принимал доклады министров, но при этом, я бы так сказал, что он очень старался, но мысль его расплывалась, и он принимал часто противоречивые решения, а когда министры пытались настоять на своем, то он чаще всего уступал, но при этом он не любил давления. Его раздражение по поводу того или иного настойчивого министра нарастало. А так как он был человеком деликатным и не любил в глаза говорить никому неприятное, то он становился все более и более любезен с тем министром, который ему все меньше и меньше нравился. И Сергей Витте пишет, что главным признаком скорой опалы была вот эта повышенная вежливость. Когда читаешь дневники Николая II, они сохранились за несколько лет, и вы можете залезть в интернет и сами это сделать, то просто видишь, как он сидит у себя, ну, например, в Царском селе, за окном на пруду играют вначале девочки, а потом появившийся Алексей, он видит, как они играют в снежки, носятся на коньках, и ему страшно хочется к ним присоединиться. Он был замечательный отец, и, кроме того, он был, что называется, физкультурник, почитатель фитнеса, замечательный ходок, проходил десятки верст в солдатской амуниции для того, чтобы проверить удобна ли она для русского воина. Он был замечательный пловец. Он греб на всех видах лодок. Он хороший был стрелок. Он был страстный теннисист. Размяться, побегать, повеселиться – это было для него очень важно. И вот когда уже приходил третий или четвертый министр, его тоска становилась нестерпимой. И он больше всего любил тех министров, которые чувствовали вот это его ослабленное внимание, старались сократить доклад. Может быть, для дела это было совершенно не полезно. Знали много анекдотов, шуток. Ну, скажем, военный министр Сухомлинов, который позже был обвинен ни много ни мало в казнократстве и государственной измене, был любимцем Николая II именно из-за легкости своего нрава. Идеологически Николай II совершенно не отличался от своего отца, то есть он был русским националистом, сторонником неограниченного самодержавия и идеологом сильной, могущественной державы. Очень важно, что целый ряд проектов романтических, которые были у Николая II, он не мог разделить со своими министрами, потому что, хотя те тоже были вполне монархически настроены, но они могли возразить против какого-то уже очень авантюрного плана. Вот к таким авантюрным планам относится и история, погубившая Россию в значительной степени, история вовлечения России в русско-японскую войну. Несмотря на то, что барон Розен, посол в Японии, многократно предупреждал Министерство иностранных дел о бурном росте японской экономики и о том, что англичане помогают японцам создать океанский флот, несмотря на то, что Япония очень сильно отличалась от разлагавшегося к это время ее великого соседа Китая, все равно соперничество с Японией становится идеей фикс. Соперничество шло за доминирование в Китае, прежде всего в северо-восточном Китае, в Маньчжурии. К этому времени Великий Сибирский железнодорожный путь дошел до Байкала, но еще не был соединен с Владивостоком. Там есть такая дуга, идущая по Амуру. Сейчас наша граница по Амуру и Уссури с Китаем. А ее можно срезать. То есть от Иркутска или от Читы или от Кихты прямо направить железную дорогу к Владивостоку. А еще лучше взвести порт, еще один русский, южнее Владивостока, потому что Владивосток – замерзающий порт, а хорошо было бы иметь незамерзающий порт на Тихом океане. Так приходит идея строительства китайской восточной железной дороги и приобретения у китайцев в аренду порта на Желтом море. Сергей Витте сумел дать взятку и подписал крайне невыгодное для Китая соглашение о том, чтобы передать в аренду России порт, порт Артур, и китайско-восточную железную дорогу. Немедленно Россия объявила о том, что там неспокойно. Действительно, в Китае прошло так называемое восстание боксеров, и русская армия там оставалась с обязательством, что она покинет в течение 3 лет территорию Маньчжурии. Но прошло 3 года, а русская армия не уходила. У Николая II был любимый дядя, великий князь Александр Михайлович. Они были очень близки. А женой Александра Михайловича стала Ксения Александровна, родная сестра Николая II. И именно Александру Михайловичу принадлежит идея. Он был такой последний байскаут, мальчик, который рисует планы несостоявшихся войн, что нам нужен еще один порт. И самый лучший порт – это порт на юге Кореи. Он назывался Пусан. Не назывался, а называется Пусан. Корея была японской колонии, и корейцы недовольны были очень японцами. И вот Александр Михайлович предлагал воспользоваться этим. В результате мы неожиданно взяли в аренду большие куски леса на территории Северной Кореи, как будто у России нет своего леса. И начали там, значит, этот лес рубить. И объявили, что так как в Корее много бандитов, то нам надо ввести туда лесную стражу. И такие появились по аналогии с нынешними частными армиями русские военнослужащие под видом частного охранного предприятия на территории Кореи. Ну вот, невывод русских войск из Маньчжурии и введение фактически войск в Корею привели к тому, что в 1904 году без объявления войны японцы нападают на нашу базу в Порт-Артуре и начинается русско-японская война, которая теоретически, если бы в России все было мирно, Россия могла бы в конце концов выиграть, потому что в экономическом отношении она была гораздо сильнее, чем Япония. Население ее было многочисленнее, экономика, в общем, сильнее, чем японская. Главная проблема – это проблема инфраструктуры, как часто в России бывает. Большая часть войск находилась на границе с Австро-Венгрией и Германией, нашими потенциальными противниками. И их нужно было перебросить на другой конец Евразии. И, в общем, русская армия уравнялась в численности с японской, которая успела за это время высадиться в Китае, осадить и взять Порт-Артур, только уже к самому концу войны. Русско-японская война – это первая причина несчастий Николая II, но несчастья никогда не приходят одни. И в 1899 году происходит еще одно происшествие, вначале показавшееся довольно неважным, а потом из него выросло очень многое. Это студенческие волнения в Петербургском университете. В Петербургском университете каждый февраль был торжественный акт, посвященный очередному юбилею университета. Такое формальное собрание, где, значит, ректор отчитывался об успехах, а после этого студенты с Васильевского острова шли в центр города, задирались с прохожими, пели, пьянствовали. Ну, в общем, ничего политического в этом не было. Но в 1899 году было решено принять меры, и студентам вначале очень грубо предупредили, чтобы они вели себя прилично. А потом, когда студенты вышли из университета, то выяснилось, что Дворцовый мост перекрыт, и то ли вообще не пропускают, то ли пропускают только маленькими группами. Студенты начали волноваться, как же нам домой попасть. Им сказали, что большой другой мост тоже закрыт. Полицейская стража и казаки на том и на другом мосту, сотовых телефонов тогда не было, значит, они связи не имели только через посыльных и не смогли согласовать свои действия. Тогда студенты начали закидывать казаков снежками, а казаки начали нагайками избивать студентов, случайных прохожих. Было довольно много раненых. И в ответ на это началась забастовка Петербургского университета, которая в этом следующем году перебросилась на все высшие учебные заведения России, уже достаточно революционизированные. Это закончилось массовыми ссылками и даже отдачей студентов в солдаты. Из тех, кто был выгнан в 1899-1901 году, вышли большинство руководителей и рядовых участников боевых эсеровских групп, тех, кто позже убьет министра внутренних дел Сипягина и Плеве, министра народного просвещения Боголепова, великого князя Сергея Александровича, нескольких губернаторов. То есть можно сказать, что своими руками вот из этих озлобленных, со сломанной судьбой молодых людей, которые кидались снежками, были созданы смертельные враги самодержавия. Начинается мировой экономический кризис, который затрагивает Россию, и рабочие, привыкшие жить неплохо в 1890-е годы, начинают разочаровываться в самодержавии. Ну и так страна движется к кровавому воскресенью 9 января 1905 года, которое тоже стало трагедией по нелепой случайности. Дело заключается в том, что Григорий Гапон, который возглавлял некое, как сейчас бы сказали, НКО, на притыские деньги существовавшее, Союз русских фабрично-заводских рабочих и мастеровых, он, принуждаемый к этому рабочими, в ответ на изгнание участников забастовки в Путиловском заводе, решил, можно сказать, этот протест потушить и составить некое письмо государю, в котором, правда, было несколько довольно радикальных требований, но это было просто письмо. И рабочие, со всех концов Петербурга, шли к Зимнему дворцу для того, чтобы передать это письмо, совершенно не имея в виду ничего антимонархического. Они оделись в чистую одежду, они шли с иконами, в главе них шел священник. Но великий князь Владимир Александрович, еще один дядя Николая II, сказал государю, что это непорядок, это, что называется, несанкционированное шествие. Если мы разрешим вот так вот ходить по городу с какими-нибудь письмами, то все будут ходить по мостовым. Поэтому рабочих надо в центр города не пускать, уговорить их разойтись. Этим займется гвардейский корпус, которым я командую. А ты бери детей и отправляйся в Царское село. 9 января 5 года царь с четырьмя девочками и сыном были в Александровском дворце, в своей загородной резиденции. А рабочие шли, натыкались на строй гвардейских солдат. Выходил офицер, который действовал по уставу. Он говорил: братцы, давайте расходитесь. Письмо ваше мы возьмем, передадим его государю. Когда он прочтет, то он обязательно вам, русским людям православным, ответит. А микрофонов-то тогда не было. И поэтому задние ряды напирали, и передние, которых, может быть, и убедил этот гвардеец, они не могли отступить. И толпа продолжала напирать. Тогда последовали выстрелы в воздух, а потом и выстрел в людей. Надо сказать, что большинство офицеров и солдат старалось в людей не стрелять, но было много случайных жертв, а вот казаки зверствовали и, значит, избивали рабочих. И тогда же, 9 января, начинают строить баррикады, и начинается кровавая революция. К этой кровавой революции добавляется деморализованное войско, матросы, которые знают о судьбе своих товарищей, погибших в Цусимском сражении, солдаты, которые видели, как отступает русская армия под ударами японцев. Начинаются расправы над офицерами, бунт на броненосце Потемкин, потом на Очакове, два восстания в Кронштадте, восстание в Свяборге. Естественно, восстают национальные окраины, прежде всего Кавказ и Польша. И в течение 2 лет страну трясет. Страну трясет, и здесь тоже очень такой важный момент. Это октябрь 1905 года. Когда произошла общенациональная забастовка, император находился в Петергофе, и министры не могли к нему добраться, потому что железная дорога была объята забастовкой, из Балтийского вокзала поезда в Петергоф не ходили, поэтому единственным видом транспорта, по которому они могли добираться, были пароходы по Неве, а потом по Финскому заливу, а оставшиеся верными гвардейские части стояли на мосту для того, чтобы не сбросили бомбы на пароход сверху. Шли петергофские совещания. И в ходе этих петергофских совещаний, в конце концов, Николай II обратился к Витте, который был противником русско-японской войны, которого Николай II выгнал в 1903 году с поста министра финансов. Но в августе 1905-го вынужден был снова прибегнуть к его помощи, потому что нужно было срочно заключить мир с Японией. Мир с Японией был заключен в Соединенных Штатах Америки. Он был для России довольно удачным. Россия уступила половину каторжного острова Сахалин, но не заплатила ни копейки контрибуции, чего хотели японцы. И Витте, страшно нелюбивый Николаем II, тем не менее оставался его важным советником в критический момент. И он сказал ему: что делать? И Витте сказал, что ваше императорское величество, у вас есть два выхода. Первый выход – это залить Россию кровью. Потому что выставала уже деревня, уже помещики начали бежать из деревни, потому что горели имения. А второй выход – это расколоть ваших противников, дать конституцию такую, которая бы не привела к ослаблению самодержавия. Ну, некий парламент, пускай существует, хотя бы на бумаге. Государь говорит: ну, конечно, нужно залить Россию кровью, вести порядок железной рукой, иначе это будет проявление слабости. И вызвал великого князя Николая Николаевича, который командовал после снятия Владимира за 9 января, командовал гвардейским корпусом. Николай Николаевич сказал, что: «Ники, я твой приказ выполнить не могу, не потому что я против того, чтобы залить Россию кровью бунтовщиков, а потому что армии у меня нету, она в ужасном состоянии после войны, деморализована, солдаты могут перекинуться на сторону бунтовщиков. Ну, а так как я верноподанный, то я сейчас покончу жизнь самоубийством у тебя в кабинете». Ну, Николаю II как-то неприятна была эта перспектива, и он согласился с Витте. Так появился знаменитый Октябрьский манифест 1905 года, по которому Россия превратилась из абсолютной монархии в думскую, были разрешены политические партии, отменена цензура, введена свобода собраний, свобода вероисповедания и так далее. Было понятно Николаю II сразу, что это уступка временная, мнимая, как вот Ленин давал НЭП, да, это мирная передышка. Вот Николай II тоже так считал. И он никогда не мог себе простить то, что он подписал Октябрьский манифест, и всегда мечтал его отменить. Действительно, в течение 2 лет революция была постепенно подавлена. Появляется новый, очень сильный премьер-министр Петр Столыпин. Витте отправлен, наконец-то, в отставку, и до конца жизни уже на правительственный пост не вернется. А Петр Аркадьевич Столыпин создает систему, при которой существует двухпалатный парламент, Государственная Дума и Государственный Совет, Но Государственная Дума, начиная с третьей, первая и вторая действовали каждые по несколько месяцев и были распущены, третья и четвертая Дума, они очень похожи на нынешнюю нашу Государственную Думу. Правда, такого оглушительного большинства у правительства Николая II, как у нашего правительства и президента, не было. Но, тем не менее, по всем важнейшим вопросам Дума голосовала за предложение премьер-министра. Это было сделано с помощью специально разработанной системы выборов, при которых голоса были неравны разных людей. Дворянство выбирало непропорционально много депутатов, крестьянство непропорционально мало депутатов, и городские сословия делились на три части. Чуть-чуть депутатов выбирали рабочие, относительно мало по отношению к процентному соотношению выбирали простые горожане, прежде всего интеллигенция и мелкие чиновники, а купечество, домовладельцы выбирали больше, чем их было процентное соотношение в населении. В результате в Государственной Думе было большинство правительственное, состоявшее из октябристов. Ну вот октябристы в нынешнем контексте – это, можно сказать, «Единая Россия». И черносотенцев, откровенных русских националистов, которые поддерживали любую запретительную меру. Тем не менее, конечно, революция 5-го года дала довольно много степеней свободы. Были оппозиционные партии, у интеллигенции появилась возможность заниматься политикой профессионально, теперь за это не посылали в Сибирь. И надо сказать, что это одна из причин, почему революционное движение, я бы сказал, перестало быть модным, перестало быть, так сказать, престижным участвовать в разного рода забастовках, политических партиях, кружках и т.д. и т.п. Начинается неслыханный, невиданный подъем русской культуры, который называется «Серебряным веком», и одновременно невероятный подъем русской экономики. Это те годы, когда Блок писал «Россия – новая Америка». Россия по темпам развития опережает любую страну Европы, и кажется, что прекрасная Россия будущего, после того, как режим несколько уступит, не за горами. Во всяком случае, как вы, наверное, знаете, за неделю до февральской революции Владимир Ильич Ленин, сидя с молодыми швейцарскими социал-демократами, сказал им, что наше поколение, а Ленину в это время было 47 лет, конечно, революции в России не дождется. А вот уже вы увидите, что в России произойдет. Через несколько месяцев он станет главой первого советского правительства. Поэтому перед Первой мировой войной, даже во время, казалось, что самодержавие несокрушимо. Про что нужно еще поговорить, когда мы говорим о Николае II, это, конечно, про Распутина. Я не склонен придавать Распутину судьбоносную роль в жизни России. Это, конечно, некоторый важный элемент управления государством, когда ненавидимый всеми какой-то полупроходимец, полуясновидящий становится, так сказать, частью царской семьи. Но при этом каких-то роковых решений, благодаря Распутину, принято не было. Григорий Ефимович появился из-за тяжелого психологического состояния государыни. Александра Федоровна была замечательная, преданная, страстная, любящая Николая II жена, великолепная мать, замечательная, что называется, домохозяйка. Но женщина очень сложная психологически, прямо противоположная по характеру своей свекрови Марии Федоровны. Насколько Мария Федоровна была легкая, очаровательная и светская, настолько Александра Федоровна была ревнивая, мнительная, боящаяся того, что на ее мужа будет оказывать какое-то дурное влияние, заслонять его, подрывать его престиж. И сложные ее проблемы усугублялись, конечно, гемофилией Алексея и тем, что он поздно родился. И поэтому Распутин был... Но вы знаете, что в любом книжном магазине сейчас самый большой отдел – это отдел эзотерики. Все хотят вылечить все болезни, вернуть любимого, поговорить с покойной матушкой с помощью магических жестов, заклинаний, поедания какой-нибудь восточной травки. И в этом смысле Александра Федоровна совершенно не отличалась. И вот тех, кто же скупает эту литературу. Она чувствовала, что Распутин, после бесед с Распутиной, ей становится легче. Что дети любят Распутина. Что Распутин искренне любит государя. Что он умный человек. Еще очень важный вопрос заключался в том, что для Николая II вот эта идея того, что Россия – это монархия, и он хозяин земли русской, потому что русский народ любит царя, самодержавие, любит церковь, православие и народность. Народность – это значит, что русский царь отражает волю вот этих темных мужиков. И что же эти темные мужики? Они бежали, дезертировали во время русско-японской войны, они жгли усадьбы своих помещиков, они принимали участие в разного рода погромах и непотребствах, и они проголосовали в Первую и Вторую Думу, да и потом не за октябристов и черносотенцев, не за батюшек, чиновников и помещиков, а за каких-то таких же бунтовщиков, как они. Это была трагедия для Николая II. То есть это пошатнуло его в искреннем убеждении, что он народный царь. И вот появляется не «э-мужик», а появляется «зэ-мужик», мужик Мужикович, Распутин Григорий Ефимович, крестьянин, простой, полуграмотный, верующий, обходивший все монастыри собственными ногами, знающий священное писание, умеющий его трактовать, который любит царя, верит в царя, и который верит в нашу веру православную. Поэтому он был как бы представителем народа при царской семье. Ну и представьте себе, какую ненависть вызывал Распутин у других Романовых. Ну и их можно в некотором смысле понять. Николай II и Александра Федоровна уже изолировали себя от царской семьи и от Петербурга, потому что после 1904 года они жили не в Зимнем дворце, а в Александровском дворце, в царском селе. Поэтому попасть к ним было достаточно сложно. А теперь в доме постоянно бывает Распутин. Государыня видится только с одной своей фрейлиной, ближайшей подругой, Анной Вырубовой. И вот какой-нибудь дядя царя, который помнит его с детства, он вынужден месяцами ждать, пока его примет государь. А ведь все вопросы решаются именно государем. А Распутин, этот грязный мужик, он в покоях царевен, он с императрицей. Естественно, именно Романовы распространяли самые грязные слухи о связи императрицы с Распутиным, а Николая II с Вырубовой и так далее. И убийство Распутина, совершенное, я бы сказал, садистической жестокостью, не случайно в нем был замешан один из самых, если не самый богатый русский аристократ Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович. Чем дальше, тем недовольство Николаем II охватывало аристократию и двор. Он казался не тем императором, который должен управлять страной. Ну и, наконец, последнее решение Николая II из серии его роковых решений. Это, конечно, лето 1914 года, а там после убийства Франца Фердинанда, наследника австрийского престола, в Сараево. Австрия обвиняет русского союзника Сербию в том, что за убийцами члена императорского рода Габсбургов стоит русская и сербская разведка, прежде всего сербская разведка, и объявляет ультиматум Белграду. И перед Россией стоит вопрос о том, поддержать сербов или нет. Вскоре становится понятно, что поддержать сербов смертельно опасно, потому что Австрия не отступит, а у Австрии есть союзник Германия, и совершенно непонятно, как пойдут дела. И следует ли рисковать из-за сербов, ну, как стало потом понятно, с существованием страны, с существованием империи. Хотя тогда, конечно, никто степень риска представить не мог. Здесь вот тоже важную роль сыграл бы, мог бы сыграть Григорий Распутин, потому что из того, что мы знаем о Григории Распутине, известно, что он как раз представлял себе угрозу войны, не хотел войны. И Николай II колебался, он принял решение о всеобщей мобилизации, которое означало, что Германия обязательно объявит войну России. Он принял это решение после того, как несколько раз отменял его. Если бы Распутина не ранила какая-то сумасшедшая бывшая поклонница, а потом противница в селе Покровском в Сибири, где он находился, то вполне возможно мнение друга привело бы к тому, что Россия в войну бы не вступила, и тогда бы она просуществовала монархический строй много лет позже 17-го года, я думаю. Но так не случилось, и дальше начинаются события, которые идут крещендо. 14-й год, я бы сказал, ничья. В 15-м году русская армия начинает отступать, и хотя отступление нам, помнящим начало Второй мировой войны, Великой Отечественной, не кажется таким уж страшным, немцы, что называется, до Петербурга и Москвы, и до Волги не дошли. Ну, а тогда оно воспринималось как великое отступление, И произошло неожиданная лояльная дума, в которой, как я уже сказал, твердое большинство составляли приверженцы монархии, раскололась. Большая часть октябристов перешла в оппозицию, и вместе с либералами и социалистами они составили прогрессивный блок, который теперь контролировал Думу. И это было очень важно. И главное, что речи думцев впечатались, и разного рода вопросы, которые прежде депутаты боялись задать правительству, становились все громче и громче. А в результате к 15-16 году у государя остается все меньше приверженцев. Сторонников революции было не так уж много, они были не слишком заметны. Большая часть революционеров находилась в эмиграции. Большевики были сосланы в Сибирь, те, которые были в России, потому что они были одними из немногих, кто выступал против войны с немцами. И шли толки только о заговоре. Идея того, что все нужно оставить так, как есть. Но для того, чтобы победить немцев, необходимо другое руководство, а другое руководство может обеспечить только другой царь и другая царица, они проповедовались в многочисленных политических салонах, в очень популярных там, масонских ложах, которые объединяла часть политической элиты, среди гвардейского и армейского офицерства. Именно эти настроения привели к убийству Распутина, и был план так называемых поздних декабристов арестовать императора, арестовать царскую чету, вынудить императора отречься от престола, то есть поступить так, как поступали прадеды, элиты российской, русские, значит, титулованная знать в XVIII веке, когда она по существу смещала и назначала императоров. Непонятно было, кого назначить на смену. Михаил Александрович, брат Николая II, был женат прагматическим браком. Думаю, что самым естественным кандидатом был бы великий князь Николай Николаевич, который довольно долгое время командовал русской армией до 15-го года и был достаточно популярен. Ясно, что возрастала в этом случае и роль Думы. То есть предполагался такой союз между старым режимом и представителями так называемой цензовой демократии, то есть теми, кто избирался в Государственную Думу. Но все это не сбылось, потому что 23 февраля 1917 года, когда после 60-дневной побывки в царском селе Николай II возвратился на фронт в Могилев, начались волнения на фабрике «Невка», которые переросли сначала в общегородской митинг на Знаменской площади, а через несколько дней привели к отречению государя от престола и падению 300-летней династии Романовых. Судьба Николая II и его семьи после того, что случилось, исключительно трагична. Временное правительство министра иностранных дел Милюков, относившийся к Николаю II без всякой любви, я бы сказал, политический противник, тем не менее понимал, что в обстановке нарастающего хаоса и анархии никто не может гарантировать безопасности и даже жизни царской семьи, предлагал английским родственникам королевской семье принять русского монарха, который мог бы на крейсере выехать английском и спастись в Великобритании. Как потом, надо сказать, спаслась Марья Федоровна и часть великих князей. Но Николай II к этому времени был уже так непопулярен не только в России, но и в государствах союзников, что англичане отказались принять Николая II. Последовало сначала заточение фактическое в царском селе, а потом высылка временным правительством в тихий провинциальный Тобольск. Потом началось наступление белых после мятежа белочехов. Белые приближались к Тобольску. Государь и его семья были увезены в Екатеринбург, и были они злодейски умерщвлены. Еще до этого погиб Михаил Александрович, а после этого были расстреляны, сброшены в шахту другие Романовы, оказавшиеся в руках большевиков. Вот так трагически закончилось царствование Романовых. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссеры Наталья Зачесова и Антон Зачесов, выпускающий редактор Аполлинария Острожкова. Запись сделана в петербургской студии грамзаписи. Если вам понравились лекции Льва Лурье, напоминаем, что в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте также есть его курс «Петербург накануне революции».